Глава 35. Ночь с 21 на 22 декабря. Боцман хватает фал, привязанный к парусу, и одним рывком спускает рею. И как раз вовремя, ибо шквал налетел с необычайной силой. Если бы не предостерегающий крик матроса, шквал опрокинул бы нас и швырнул в море. Палатку, устроенную на заднем конце плота, снесло бы в один миг. Но если плот, еле возвышающийся над водой, не боится ветра и не может пострадать от него, ему угрожают чудовищные волны, вздымаемые ураганом. Море на несколько минут как бы оцепенело под напором ветра, но затем, противодействуя его силе, волны поднимаются еще с большей яростью и еще выше. Плот отражает эти беспорядочные скачки волн, он не идет вперед, его кидает из стороны в сторону, как щепку. «Привяжите себя! Привяжите себя!» — кричит боцман, бросая нам веревки. На помощь пассажирам приходит Роберт Кёртис. И вот летурнеры, Фолстон и я уже крепко привязаны к плоту. Море смоет нас только в том случае, если плот будет разбит. Мисс Херби привязала себя за талию к одному из шестов, унесенной ветром палатки. При свете молнии я вижу, что лицо ее осталось спокойным, ясным. Теперь молнии сверкают непрерывно и сопровождаются раскатами грома. Этим светом, этими звуками мы ослеплены, оглушены. Удары грома следуют один за другим. Одна молния не успевает погаснуть, как уже полыхает другая. От этих ярких вспышек кажется, что весь небосвод объят пламенем. Да и самый океан охвачен пожаром. И мне чудится, что молнии слетают с гребней волн, взвиваются в небо и скрещиваются с такими же молниями в облаках. В воздухе распространяется сильный запах серы, но молнии до сих пор нас щадили и падали только в воду. К 2 часам ночи гроза разбушевалась вовсю. Ветер превратился в ураган, и сильное волнение грозит разбить плот. Плотник Даулас, Роберт Кёртис, боцман и другие матросы стараются получше скрепить его веревками. На нас обрушиваются огромные валы, окатывая с ног до головы почти теплой водой. Летурнер подставляет себя этим яростным волнам как бы для того, чтобы защитить сына. Мисс Херби неподвижна, как статуя, олицетворяющая покорность судьбе. При мимолетном свете молнии я замечаю длинные густые рыжеватые облака. Слышится треск, напоминающий ружейную пальбу. Этот особый звук производится бесчисленными электрическими разрядами, встречающими на своем пути зерна града. И в самом деле от столкновения грозовой тучи с холодной струей воздуха образовался град, и теперь он идет с неистовой силой. Градины величиной с орех падают на нас, как снаряды, и ударяют по плоту с металлическим звуком. Град продолжается с полчаса и понемногу сбивает ветер, который, мечась из стороны в сторону, через некоторое время возобновляется с небывалой силой. Ванты лопнули, и мачта лежит поперек плота. Матросы спешат высвободить ее из гнезда, чтобы она не переломилась у основания. Руль унесен валами, а вслед за ним и кормовое весло. Удержать его было невозможно. Левый фальшборд сорван, и в образовавшуюся брешь хлынули волны. Плотник и матросы хотят исправить повреждения, но качка мешает им. Они валятся один на другого. Вдруг плот, поднятый на гребень чудовищного вала, наклоняется под углом более чем в 45 градусов. Как этих людей не унесло? Как не разорвались удерживающие нас веревки? Как волны не швырнули нас всех в море? На эти вопросы невозможно ответить. Мне кажется немыслимым, что один из валов не опрокинул плот. И тогда мы, привязанные к этим доскам, утонем, задохнемся. И в самом деле около 3 часов утра, когда ураган разыгрался с еще большей силой, плот, поднятый волной, стал чуть ли не на ребро. Раздались крики ужаса. «Мы опрокинемся!» «Нет!» Плот удержался на гребне волны, на непостижимой высоте и при ослепительном свете перекрещивающихся молний. Мы, ошеломленные, оцепеневшие от страха, окидываем взглядом море. Оно бурлит, пенится, словно ударяясь о скалы. Затем плот почти тотчас же снова принимает горизонтальное положение, но при толчке порвались канаты, которыми были привязаны бочонки. На моих глазах один из них исчез в море, у другого, наполненного водой, выскочило дно. Матросы бросаются, чтобы удержать бочонок с сушеным мясом, но один из них защемил ногу между разошедшимися досками плота и упал, испуская жалобные стоны. Я хочу бежать к нему на помощь, с трудом развязываю удерживающие меня веревки. Слишком поздно, и при вспышке молнии я вижу, что несчастный матрос, которому удалось высвободить ногу, унесен волной, заливший весь плот. Его товарищ исчез вместе с ним, мы лишены возможности спасти их. Волна опрокидывает меня на настил плота, голова моя ударяется о край какого-то бревна, и я теряю сознание.